Глава 25. Стэн прислушался. Крик повторился. «Кто-то кричит, охотник, ты слышал?» Стэн открыл купол флайграва и, схватив бластшот, спрыгнул на землю. «Помогите на помощь, кто-нибудь!» «Иду, сейчас!» — крикнул Стэн и побежал на голос. Охотник последовал за ним. «Вы где? Отзовитесь!» «Здесь, помогите!» Голос звучал совсем близко. Стэн пробежал несколько метров и увидел возле дерева девушку. Она лежала на земле, правая нога была пробита длинным шипом. Ее лицо морщилось от боли, по щекам катились слезы. Стэн быстро присел возле нее, осмотрел шип. Хотел было осторожно вытянуть шип, но потом подумал, что шип может быть отравлен. «Охотник, давай!» — приказал он. Охотник остановился в метре от ноги девушки и направленным телепатическим полем осторожно вытянул окровавленный шип. Девушка на миг вся напряглась, потом обмякла. Из раны текла кровь. Охотник не нуждался в напоминаниях и снова применил свои способности. Кровотечения остановились, края раны стянулись. «Все, шип вытащили», — довольным тоном сказал Стэн, разглядывая измученное и бледное лицо девушки. «Вы... ты откуда здесь?» — спросил он, разглядывая ее симпатичное лицо. Незнакомка ему сразу понравилась, что Стэн очень удивило. У нее были темные вьющиеся волосы и голубые глаза. Выглядела она безобидной, доброй и какой-то теплой. Стэну мало кто нравился при первой встрече, и такой неожиданный интерес к незнакомке его очень удивил. «С корабля», — приятным голосом ответила девушка, пытаясь осторожно пошевелить раненой ногой. «Лежи, я перенесу тебя в флайграф, там обработаем рану», — остановил ее Стэн. «С корабля? С какого?» «С того, что только что улетел. Это наш с братом корабль», — объяснила девушка. «Так ты что, сюда с братом прилетела?» — удивился Стэн. Девушка не ответила. Она с ужасом смотрела мимо Стэна. Он проследил за ее взглядом, и ему все стало ясно. «Это охотник, не бойся. Он со мной. Он мне помогает и тебе помог. Шип достал, кровотечение остановил. Вид у него страшноватый, но он не навредит», — поспешил объяснить он. «А-а-а!» — девушка заметно успокоилась. «Вы сюда с братом прилетели?» — поинтересовался Стэн. «А где он?» «На корабле никого не было, я проверял». «Не лично я, но проверял». «Пропал», — печально ответила девушка. «Пошел в лес и не вернулся. Я хотел его найти, но как только отошла от корабля, что-то пробило мне ногу шипом. Мысли-связь тоже с братом не работает». «Давно ушел?» — Стэн посмотрел в сторону леса. «Не очень, часа два назад». «Тогда, может, еще вернется. А зачем вы сюда прилетели? Вас на корабле только двое было или еще кто-то?» Девушка отрицательно покачала головой. «Двое. Мы не летели специально на эту планету, мы летели на другую планету, но почему-то попали сюда». «Понятно», — протянул Стэн. «Меня это не удивляет, удивляет другое. Что вы благополучно совершили посадку, и корабль не взорвался. Большинство кораблей взрываются еще в воздухе». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Стэн, разглядывая девушку. Он почему-то не мог на нее насмотреться. Такого с ним еще не было. «Нога болит?» «Болит», — девушка улыбнулась. «Но я потерплю. Как ваше имя?» «Мое?» Стэна почему-то удивил ее вопрос. «Да, ваша», — девушка снова улыбнулась. «Стэн, а это охотник?» Он кивнул на охотника, который в этот момент изучал какое-то существо, свисавшее с ветки ближайшего дерева. «Как тебя зовут?» — спросил Стэн. «Адинара», — просто ответила девушка. Стэн от неожиданности споткнулся и чуть не упал на нее. Его легко было понять. «Что? Что? Адинара?» Он изумленно уставился на нее. «Как Адинара? Не может этого быть! Вы что, сговорились все? Кругом одни Адинары. Одна на корабле улетела. В капсулах полно разброс на Адинар. И ты тоже Адинара!» — воскликнул он. Девушка испуганно прижалась спиной к дереву. Она не понимала, почему ее обычное имя вызвало у него такую бурную реакцию. «Я не понимаю. Я что-то не то сказала?» — запинаясь, спросила она. «Я чем-то вас обидела?» «Ты что, действительно Адинара?» — крикнул Стэн. Он просто не мог поверить в такое совпадение. Девушка испугалась еще больше, потом утвердительно закивала. «Да, Адинара. А что, что такое?» Стэн выругался и, не сдержавшись, сердито сплюнул. «Нет, это что же такое? Опять Адинара? Это невероятно! Это... А что, что-то не так с моим именем?» — робко спросила девушка. Стэн в ответ только что-то промычал и помотал головой. «Потом расскажу как-нибудь», — ответил он и снова сплюнул. Девушка хотела спросить, почему он так часто плюет, но промолчала. Она только, соглашаясь, кивнула. «На моей планете это обычное имя. У нас много Адинар», — объяснила она. «Вот именно, что много!» — вырвалось у Стэна. «Меня уже достали Аденары! Не могу даже слышать это имя!» Девушка о чем-то задумалась и сказала. «Аденар — это мое второе имя. Первое — Келла. Можете называть меня Келла или именем моего брата Алетта». Стэн недоуменно посмотрел на нее. «У нас на планете общие имена. Если мне нравится имя брата или ему мое, то мы можем брать имена друг друга», — объясняла Келла Алетта. «А-а-а», — понимающий протянул Стэн, — «теперь понятно. Вы можете называть меня Келла или Алетта, как вам больше нравится, а я вас буду называть Стэн, хорошо?» «Конечно, хорошо. У меня одно, а не два или три имени», — ответил Стэн. Келла улыбнулась. У нее была очень красивая и приятная улыбка. Стэн улыбнулся в ответ, потом спохватился. «Давай я тебя отнесу к Флайграву. Здесь нельзя долго разлеживаться. Удивляюсь, что еще никто не приполз и не напал на тебя. На вас. Я осторожно». Стэн наклонился, взял на руки Келлу, выпрямился и начал ее разглядывать. Она была легкой, теплой и приятно пахла. Ему даже чего-то захотелось. Келла тоже поглядывала на него с загадочной улыбкой. «Я так рада, что вы меня нашли и спасли, Стэн», — с благодарностью проговорила она. «Я лежала на земле, плакала и не знала, что мне делать. Брат пропал, корабль улетел, а тут как раз и вы. Я не поверила своим глазам. Такое счастье вы себе не представляете». Стэн невольно прижал ее к себе. Ее слова звучали для него как самая приятная музыка. «Да, вам повезло. Я как раз пролетал мимо. Искал это, как его, в общем, летел и летел». Он смотрел на Келлу и не мог на нее насмотреться. «Стэн, а что мы будем делать?» — спросила она. «Делать?» — переспросил Стэн. «В смысле, что делать? Сейчас или вообще?» «И сейчас, и вообще. Наверное, вам трудно будет держать меня долго на руках. Просто так. Как вы думаете? Мне приятно, но я переживаю за ваши руки». Стэну было непривычно слышать такие слова, и он не знал, как реагировать. «Мы уже идем. Ты ничего не забыла?» — помолчав, спросил он. Келла оглянулась. «Нет, у меня ничего с собой не было. Все осталось на корабле». «А, ясно. Тогда пошли». Стэн сделал несколько шагов, снова остановился. Ему приятно было держать девушку на руках, и он не хотел ее выпускать. «Вам нравится, правда?» — спросила Келла. «Что?» — не понял Стэн. «Держать меня на руках. Мне тоже приятно. Так интересно, даже голова немножко кружится. Как думаете, что это может означать?» Стэн почему-то начал краснеть. «Не знаю. Пошли лучше», — проговорил он, разглядывая ее фигуру. Она была такой, такой. У Стэна даже не было слов, чтобы описать, какой удивительной была незнакомка. «Да, пошли. Только вы идите, не стойте. Иначе мы так и будем стоять на одном месте. Сама я не могу идти», — улыбнулась Келла. «Уже иду». Стэн сделал еще несколько шагов, решил как-то собраться и сосредоточиться на предстоящих делах. Не мог же он в самом деле весь день простоять с Келлой на руках в этом лесу. «Мы куда полетим?» — спросила Келла, посмотрев на Флайграф. «Вообще-то я искал корабль. Когда увидел ваш, то думал улететь на нем с этой планеты», — ответил Стэн. «Сейчас не знаю, что делать. Наверное, продолжим облет планеты». «Здесь много кораблей. Мы с братом видели», — ответила Келла. «Они разные и в разных местах. Я вам покажу». Стэн бросил на нее удивленный взгляд. «Далеко?» «Смотря какие. Один совсем близко и не поврежден. Мы как раз собирались его осмотреть». Стэн смотрел на нее и не мог насмотреться. Уж очень она ему нравилась. Такого с ним давно не было. Если и вообще когда-то было. «Келла Алетта», — задумчиво проговорил он. «Алетта Келла». Девушка с любопытством посмотрела на него. «Вы что делаете? Выбираете, какое имя вам больше нравится?» — спросила она. «Да», — кивнул Стэн. «Мне больше нравится Алетта. Но если мы найдем моего брата, то вам будет неудобно называть нас одним именем». «Если найдем». Немного опечалившись, добавила она. «Тогда пусть будет Келла. Но Алетта мне тоже нравится». «Брата, да, все может быть», — Стэн посмотрел на лес и сразу нахмурился. «В этом лесу трудно выжить, но, может, ему повезет. Пошли». «Я верю, что у него все хорошо», — согласилась Келла. «И у нас с вами тоже будет все хорошо. Вот вы меня нашли, помогли мне. Это уже хорошо. Вам понравилось мое имя. Это тоже хорошо. Видите, сколько всего хорошего случилось между нами за такое короткое время». Стэн с шумом выдохнул воздух и пошел дальше. Он вдруг подумал, что ему не хочется садиться в Флайграф и выпускать Келлу Алетту из рук. Но держать ее вечно он тоже не мог. «Что за ерунда такая?» — пробормотал он и покачал головой. «Охотник, пошли!» — резко сказал он. «Где ты шляешься? А, ты уже внутри? Молодец!» «А знаете...» Мечтательным голосом проговорила Келла. «Мне тоже не хочется, чтобы вы выпускали меня из рук. Мне очень нравится, когда вы держите меня на руках. Это так приятно, весело, и голова немного кружится. Со мной давно такого не было, а с вами?» «Точно, мысли читает», — подумал Стэн. «Интересно, где у нее мысли-чит установлен?» «Может, внутри? Снаружи вроде не видно». Он осторожно попытался ее щупать, на что Келли серьезно сказала. «Стэн, мне щекотно. Не щекочите меня в разных местах. Я странно себя чувствую и не знаю, как реагировать». Стэн начинал чувствовать себя еще более странно и неловко одновременно. Он не понимал, что происходит. Вроде бы девушка как девушка, но вызывает какие-то незнакомые чувства. Он не любил всей этой чепухи и не знал, как себя с ней вести. «Стэн, что с вами?» — спросила Келла, заглядывая ему в глаза. Стэн вздрогнул, посмотрел на нее. «Со мной? А что со мной? Сейчас сядем и улетим отсюда. Полетим искать корабль. Или корабли. Как уж повезет». «Идем?» — спросила Келла. «Вы говорили, что в этом лесу нельзя долго оставаться. Это опасно. Моя нога тому пример». «Идем, идем», — проворчал Стэн, начиная почему-то раздражаться. Его вдруг удивило, что Келла не просит его найти ее брата и хочет сразу улететь отсюда. Наверное, сильно перепугалась, решил он и пошел дальше. Он подошел к флайграву. Люк открылся, и Стэн с Келлой на руках осторожно вошел внутрь аппарата. Потом направился к меддоку. «Процедура 2358», — сказал он и положил Келлу на платформу с подсветкой. «Какая это модель?» — неожиданно спросила Келла, принимая удобную позу. «Чего?» — не понял Стэн. «Флайграва или меддока?» «Флайграва». Стэн пожал плечами. «Не знаю, не смотрел. Стандартная леталка, а что?» «Просто интересно, какая базовая модель головного Симода установлена и какие дополнительные функции?» — объяснила Келла. Стэн пристально посмотрел на нее. Его немного удивило, что девушка с пробитой шипом ногой настолько сильно интересуется моделью искусственного интеллекта флайграва. «Потом посмотрю, если тебе так хочется узнать», — ответил он и сверился с показаниями. «Вроде бы все в норме. Через час нога будет как новая». «Я рада», — улыбнулась Келла. «На одной ноге очень неудобно». «Разумеется, поэтому их две», — ответил Стэн. Это было вроде шутки. Келла на это снова улыбнулась. Стэн некоторое время просто смотрел на нее. Потом сел за пульт управления. Флайграф поднялся в воздух, развернулся и взял курс на юго-запад. Портативные райдеры выявили скопление искусственных объектов на расстоянии 200 километров. Скорее всего, это были корабли, о которых говорила Келла.